Глава 28. «Он не матерится», — произнесла вдруг Агафья. «Он так разговаривает. Грубые слова вроде артикля употребляет». «Тяжело тебе с ним», — посочувствовала Ира. Агафья махнула рукой. «Отец предсказуем. Я знаю, куда ткнуть надо, чтобы он завопил или заткнулся. Вот мать трындец полный, самозаводящаяся система. Нет логики в том, когда и почему ее истерика стартует. Непредсказуемо, как фонтан дерьма из канализации». «Поговори у меня!» — взлетел на волне гнева Михаил. «Развякалась, дура!» Толстушка запустила руку в карман дорогого кардигана, вытащила конфету и начала ее разворачивать. Ира подошла к Агафье и протянула ей раскрытую ладонь. «Не ешь! Сладкое помогает только на 5 минут, потом задница шире будет. Отдай мне!» «Я что-нибудь придумаю, соображу, как тебе нервы не рвать без шоколада. Перестанешь постоянно его есть, прыщи сойдут, это точно». Михаил Борисович, который явно собирался продолжить нападки на дочь, поперхнулся. В комнате стало тихо. Агафья завернула конфету и положила ее на ладошку Иры. Красавина продолжила. «Татьяна пообещала молчать о том, что случилось. Я тоже никому не скажу ни слова. Я считала тебя своей единственной подругой», — вспыхнула Агафья, — «самой лучшей, а ты никогда меня в гости не приглашала». «Ты меня тоже в дом не звала», — парировала Ира. «Так мне стыдно», — всхлипнула Агафья. «Мать начнет на бабку орать, та ответит, такая вонь пойдет. Не хотела, чтобы ты слышала». «А у меня отец ненавидит посторонних в доме», — пояснила Ира. «Но можно дружить и не забегая в гости». «Ты от моей газеты отписалась», — шмыгнула носом одноклассница. «Да и раньше лайки не ставила». «Я на тебя подписалась, чтобы не обижать», — пояснила Ира. «Не очень-то мне нравится читать про то, с кем учительница физики спит. Неинтересно это. Отписалась же я после того, как ты опубликовала клевету на мою семью». «Неправда», — возмутилась Агафья. «Не гадничала я на вас». Красавина прищурилась. «Да ну! А книга Геннадия Бурбонского? Все главы ты печатала!» Агафья растопырила пальцы. «Только 3! Он заплатил за них! А бесплатно я ничего не размещаю!» Я не выдержала и вмешалась в беседу. «Господин Бурбонский дал тебе денег?» «Не он! Тетя Вилли на карточку перевела», — уточнила Агафья. «Геннадий текст на почту прислал. Историческая тягомотина о том, как во времена динозавров один мужик по фамилии Шляхтин какую-то Клотильду удавил». «Ира, я вообще не знала, что это про твоих родных. Тетя Таня сказала, что я отомстить тебе хотела, поэтому все напечатала. Нет, мне предложили деньги. Я вообще не думала, что та глупость к тебе имеет отношение». Ира села на диван. «Моя мама Елена Васильевна Шляхтина Энгельман. И бабушка тоже. Михаил в очередной раз выплюнул бранное слово». Агафья развела руками. «Ты же красавина». «Да, я ношу фамилию отца», — согласилась Ира. «Но это не отменяет того, что я по матери Шляхтина Энгельман». «Ну», — забубнила Агафья, — «я же не знала». «Узнала правду, когда ты у себя написала. Никогда бы не согласилась тебя позорить, но тетя Ксюша сказала тете Вилли, а тете Вилли мне. Он писатель. Я думала... книга, ну, заплатят мне. А когда ты написала, что таких злых, глупых жалеть надо, вот тут я решила тебя проучить. Но, честное слово, когда главы выкладывала, понятия не имела, что они про твою семью. Я бы тогда отказалась». «Подожди», — остановила я девочку. «Тебя о публикации в газете попросили? Кто?» «Тетя Вилли», — жалобно сказала Агафья. «Дядя Гена — сын ее подруги. Он ку-ку на всю голову, странный совсем». Я уже поняла, о ком идет речь, но решила досконально разобраться в ситуации. «Кто такая тетя Ксюша?» «Подруга Вилли». Я поняла, что надо запастись терпением. «Вилли — это имя, сокращенное от Вильям? Фамилия английская. А зовут ее Клава. Тетя Клава Вилли». «Тетя Клава Вилли!» — заорал Михаил. «Да», — кивнула Агафья, — «ее дед князь или граф, не помню, и предки тети Вилли — родня тети Ксюши. Они очень давно вместе служили у какого-то короля». «Бред», — подвел итог Михаил, — «она врет». «Сделайте одолжение, не мешайте», — отмахнулась я. «Агаша, очень тебя прошу, расскажи, кто, почему и как попросил тебя опубликовать в твоей газете главы из опуса Геннадия?» «Я собираю деньги на четвероногое счастье», — начала Агафья. «Сто раз говорено», — заревел Михаил, — «никаких вшивых животных в моем доме никогда не будет». Странно, но дочь не проявила сейчас ни малейшей агрессии или подростковой обидчивости. Она спокойно объяснила. «Я давно знаю твою позицию. Пока я живу с родителями, нечего и мечтать о собаке. Четвероногое счастье — это название приюта для бездомных собачек. Хозяева их выкинули, потому что песики заболели, постарели или перестали радовать. Я у них волонтер». «Кто?» — поразился Михаил. «Волонтер», — повторила дочь. «Помогаю кормить питомцев, мыть, лечить. Деньги им даю». «Мои бабки!» — опять пошел в разнос папаша. «Да я прямо сейчас закрою твою карточку. Швыряться тем, что отец потом и кровью заработал». Агафья покраснела. «Я знаю, на какие средства ты свой бизнес основал. На миллионы Сергея Борисовича, своего брата. Его давно посадили, я еще в школу не ходила. Он тебя попросил свой запас валюты спрятать. Ты же на эту сумму купил магазин. Сейчас твой брат вышел, все узнал, требует свою долю в предприятии. Вот поэтому нам разорение грозит. Ты думал, что дядя Сережа за решеткой умрет, сам об этом маме говорил. Да не вернется он оттуда, удавит его в бараке, денежки мои навсегда. Папа, ты вор и жулик. Пусть я не самая добрая, умная и честная, но кто мог родиться у афериста и бывшей проститутки? Я и про мать знаю, чем она занималась, пока ты на ней по глупости не женился». Паранов был настолько поражен словами дочери, что даже не выматерился, а уточнил. «Юлия забеременела тобой. Я, как честный человек, отвел ее в ЗАГС». Агафья вздернула нос. «На твоем месте я потребовала бы сделать анализ ДНК. Уверен, что я именно твоя дочь, а не Сергея Борисовича. Мама раньше с ним спала. Лично я сомневаюсь, что мы родня. Я вообще на тебя не похожа». Баранов открыл рот, а девочка продолжала. «Ни копейки из твоих денег на собак я не беру. Сама зарабатываю. Газета приносит доход. Ты не имеешь права указывать, на что мне собственные тысячи тратить». Отец молча обозревал Агафью, а та повернулась ко мне. «Приют организовала и содержит тетя Вилли. Она богатая. Все время ходит в центр «Красота Парижа» на дорогие уколы. Каждый день». «Красота Парижа», — повторила я, сразу вспомнив свою встречу с профессором Гонкиной. «Да», — подтвердила Агафья. «Там старухи молодятся. Уколы, операции, всякое такое. У Вилли есть подруга, тетя Ксения Бурбонская. Она тоже из семьи то ли графов, то ли князей, а у нее сын Геннадий. Он часто бывает у тети Вилли. Сейчас вроде работает там, но не постоянно. Она предпочитает, чтобы ее звали не по имени, а по фамилии. У нее был жутко трусливый отец. Он специально дочку Клавкой обозвал, чтобы никто не догадался, что она дворянка». «Ума палата у мужика была», — буркнул Михаил. «Геннадий глупый», — неслась дальше Агафья. «Но тете Вилли он очень нравится. Бурбонский постоянно ко всем приматывается, рассказывает о том, что его предки — короли Франции. Только они не от законных браков, а марганатический, — подсказала я. Марганатический брак — брак между лицами неравного положения, при котором супруг или супруга, имея низкое происхождение, не получает высокое социальное положение своей второй половины. Попросту говоря, если царь женился на кухарке, то она не станет царицей, а их дети – наследниками престола. Но это только в том случае, когда в стране есть закон о марганатическом браке. «О, точняк! Вы вообще-то умная!» – похвалила меня Агафья. «Да нет, просто в детстве прочитала много романов Дюма и оттуда набралась знаний», – ответила я.